Алеша только глазами моргал. В голове нескладно гудело. Все казалось, стучат колеса телеги по дорожным ухабам, камням и сухим колеям. «В придворный хор», — думал он. «Ишь ты как! Склалося! Скажи-ка дома, скажут, брешешь. А какая там брехня? Ишь ты, какой важный в кафтане! Почище чемерского дичка будет! Прямо архиерей немецкой!» Гусар в высокой шапке вел Алешу по петербургским улицам. Как вся Россия, так и Петербург строился. Рушили низкие и маленькие голландского стиля дома петровской стройки с деревянными крыльцами, выбегавшими на улицу. А на их место воздвигали высокие в 3-4 яруса хоромы. Улицы были то мощены крупным булыжником, то деревянными толстыми опалубками, местами прогнившими и провалившимися. По ним ездили двуколки и кареты, запряженные то парой, то четвериком цугом. Вдоль улиц, где по тротуарам из досок, где по пыльным натоптанным в траве тропинкам шли люди. Торговцы несли лотки на головах и кричали, заглядывая в окна домов. За мойкой Невский стал так широк, что 100 человек могли идти по нему в ряд. Справа и слева бульварами росли кудрявые круглые липы. За ними были широкие луга. По зеленой низкой траве в желтых и белых цветах паслись коровы. Проспект упирался в длинное белое трехэтажное здание. В середине его была башня в встроенных колонках с длинным и узким золотым шпилем, на вершине которого через мелкие золотистые барашки облаков плыл по небу золотой кораблик. Дальше виднелось кружево мачт и канатов настоящих кораблей. Еще увидал Алеша влево за площадью такой большой храм, какие только в Москве были. Узкая его колокольня поднималась к небу. Гусар рассказывал Алеше. «Смотри, хохол, то адмиралтейство, где корабли строят, а то будет церковь Исаакия Дальматского. А по ту сторону, длинное розовое деревянное строение, то Зимний дворец, где императрица, ее императорское величество, пребывание изволит иметь. А туда дальше идет большая немецкая улица. Понял? Запоминай. Господа пошлют тебя куда, будешь знать, как идти». У небольшого одноэтажного особняка с крыльцом и с высоким деревянным забором вдоль сада гусар за фалду остановил Алешу. Звонко брякнул за дверью колокольчик. Старый солдат, полковничий денщик, отворил и, расспросив, в чем дело, пошел докладывать. «Просят, — сказал он Алеше, — ты можешь идти, парень здесь останется». Он открыл белую дверь с бронзовыми ручками. За дверью была светлая горница. Два окна в мелком переплете открывались в сад. Солнце светило на желто-дымные скользкие квадратные шашки паркета. Пахло воском канифоли, крепким табаком, смолой и водой. Белесые шпалеры покрывали стены. Против двери на стене на толстых шнурах в овальной золотой раме висел портрет императора Петра Великого. Под портретом из орехового дерева резной полочки стояла модель парусного корабля. По сторонам висели картины. В углу горницы был шкаф с книгами в желто-кожаных переплетах. Подле него в особом ставце стояло знамя. Золотое копье с орлом венчало древко. Под портретом был большой дубовый стол. Из-за него поднялся навстречу Алёше полковник Ранцев, командир Ладожского пехотного полка. Согласно с регламентом Петра Великого, полковнику надлежало знатному и искусному благовзрачному мужу быть, дабы свой почтенный чин мог с благопристойной частью так овести, чтобы полку своему во всех случаях не гнусен был. Таков и был полковник Сергей Петрович Ранцев. Если знатность его могла быть оспариваема, он был птенец гнезда Петрова, дворянин без двора, каких создал Петр и кем заселил свой Петербург, то воинское искусство его было засвидетельствовано в Первой и Второй Нарве, под Лесной и Полтавой, и даже под Дербентом. Всю Россию с севера до крайнего юга исколесил с полком полковник Ранцев. Никак не мог он быть гнусен своему полку. В мирное ли время, пешком перед строем, на церемониальном марше или при занятии лагеря, высокий, статный, худощавый, в длиннополом армейском кафтане темно-зеленого сукна, с расстегнутыми у ворота пуговицами, с белым шелковым галстуком на шее, повязанным широким бантом, туго стянутый в талии, золотом обшитым ремнем со шпагой, в чулках и щиблетах, в черной шляпе с тремя загнутыми полями, обшитой золотым галуном, в голубой василькового цвета япанче, изящно наброшенной на плечи, в пудренном парике, красиво обрамлявшем сухое, загорелое, всегда чисто выбритое лицо, с трехоршинным партазаном с золотой кистью у копья в руке, он был на голову выше своих гренадер и шел впереди них легко и смело, как подлинный вождь, ведущий полк. В баталии на лошади, позади фрунта, он ездил от одного фланга к другому, побуждая всех к исполнению своей должности против неприятеля. Умел он и сам стать впереди полка зла флигельмана и так метать артикулы, прихлопывая ладонью по суме и пристукивая по ружью, что сердце замирало у зрителей от восторга. И двухтысячная солдатская масса, стоявшая перед ним в четырехшеренажном строю, увлеченная им, действовала как согласная машина. Был он и благовзрачен, с тонкими чертами благородного лица, с глубокими и строгими серо-стальными глазами, видящими самую душу солдата. Кроме полка, службы, армии, России, у Сергея Петровича было только обожание Петра Великого. Он не знал и не хотел знать старой допетровской России с ее важными, медлительными, пузатыми боярами, торжественной полуславянской речью, темными палатами, душными хоромами и ханжеским древлем благочестием. Для него Россия начиналась с Петра, и была та Россия, великая Россия славы императорской. Мальчиком, сыном дворцового служителя Преображенской слободы, он пошел потешным на службу и, не отступая ни перед чем, прошел всю жестокую школу Петра. Казни и пытки стрельцов во время подавления мятежей старой России против новых порядков его не смутили. Солдат Петровской регулярной армии, немцами вымуштрованный, шведами опробованный и натасканный, он презирал старое стрелецкое войско и пренебрежительно называл его «стрельцы» с «и» на конце. Он сопровождал Петра в его путешествии в Голландию и Францию и, вынеся много полезного от чужеземцев, остался русским петровским солдатом. Жестокая ломка Петра, Ранцев по приказу цареву стриг бороды и брил усы боярам, пытал и жег раскольников, издевался с князь папой Рамадановским над изуверством и кликушеством, смирял гордыню духовенства в синоде. Все с одной мыслью. Новая Россия не должна ничем походить на старую Московию. Со своими солдатами он рубил полковые светлицы и устанавливал их чинными рядами ротами на островах Невской дельты. Устраивая Санкт-Петербург, он садил сады и огороды, твердо веруя, что парадис Петровский затмит Москву. У него не было рода. Ряды предков, записанных в боярские книги, князья и бояре не стояли за ним. За его кабинетом в чистеньком светлом зальце, с окнами, доходящими до пола, у стены на особом постаменте, под стеклянным колпаком, как некая святыня, лежали патронная сумка и ранец с флягой, солдатская его амуниция. Без роду и племени сережкой вошел он в солдатскую жизнь потешных, и Петром, за красиво уложенный ранец, умело и ловко вздетый на плечи, был назван ранцевым. Ранец стал его гербом. Он забыл о подлинной своей родине, селе Преображенском. Его родиной стал Санкт-Петербург, при его участии строенный. Из Петербурга была взята им жена, Адель Фридриховна, дочь шведского шкипера, а посаженным отцом был сам Петр. В Петербурге родились и дети, сын Петр и дочь Маргарита. Он начинал ту петербургскую Россию, которая казалась ему краше и славнее Московской Руси. Опытным офицерским взглядом Ранцев осмотрел вошедшего к нему рослого парня в сером малороссийском чекмене и по-солдатски оценил его. «В придворные певчие», — сказал он. «Хорош, очень хорош. Такие везде надобны. России, братец, такие люди нужны. О голосе твоем судить будут те, кто к всему делу приставлен. Его сиятельство граф Левенвольд писал мне, чтобы временно принял я тебя в нахлебники и обтесал тебя. Учись. Наука не всегда и не в одной токмо школе обретается. Я помещу тебя с моим сыном, сержантом Преображенского полка. Когда свободен, ходи с ним, смотри учение, пригодится. Когда найду время, побеседуй с тобой. Имеешь что заявить?» Но не успел Алеша рта разинуть, как полковник протянул руку и громко скомандовал: «Ступай!» И такова была сила его команды, что сзади Алеши невидимая рука распахнула дверь, а сам Алеша, как мог проворнее, повернулся кругом и вышел из кабинета. Фрыштыкали в полдень, когда сержант Петр Ранцев возвращался с учения. Обедали в 5, в 9 часов было вечернее кушанье, в 11 ложились спать. Так установилась по ранцевскому регламенту петербургская жизнь Алеши Розума. Она вполне совпала с теми занятиями, каким привлекали его в придворной певческой капели. После ужина, когда Адель Фридриховна, высокая худощавая женщина с голубыми глазами при темных волосах, делавшими ее лицо особенно моложавым и женственным, села в углу за пяльцами, полковник Ранцев раскурил трубку голландского канастра, подал огня сыну, юноше 17 лет в преображенском кафтане, широким жестом показал Алеше, чтобы он оставался за столом, и повел беседу по учению. Рита, ей шел 16-й год, принесла на подносе высокие глиняные кружки с англинским пивом. Настежь раскрыли окно, выходившее в сад, окруженный высоким забором. Румяная горела заря за садом. Все никак не могло зайти за горизонт низкое солнце. В розовой дымке были цветущие черемухи. Белые стволы молодых берез казались прозрачными. Резеда и левкои в клумбах благоухали. Вдоль дорожки сада узорным ковром росли маргаритки.